Завтрак, обед и ужин. «Что вы едите на утренний завтрак?» — спросила телеведущая приглашенную звезду. Звездный ответ последовал незамедлительно. Но я, честно говоря, не уловила, чем же именно знаменитость предпочитает начать свое правильное питание. Меня заинтересовало, почему нужно было уточнять, что завтрак утренний. У некоторых завтрак бывает первым и вторым, но дневным или вечерним никто его не называет. Когда внимание заостряется на привычных до заболтанности словах, стертая внутренняя форма вдруг бросается в глаза. Что же получается? Завтрак, который народная мудрость велит съесть самому и немедленно, становится завтрашним? Не случайно же некоторые обожают всех завтраками кормить, все время откладывая что-то на потом, на завтра. Хотя со времен далее известно, завтра вор авоська обманет и в лес уйдет. Слово «завтра» возникло из сочетания «заутро». Существительное в родительном падеже, следовавшее за предлогом «за» в древнерусском языке, указывало на определенный промежуток времени. «Заутро» таким образом вначале значило «в течение утра», а потом стало относиться к тому, что происходило «за», «через утро», в течение следующего утра, на другой день. А что до завтрака, утренней еды, сначала это был заутрак, так что утренний завтрак все равно, что масло масляное. Поскольку питание должно быть трехразовым, займемся и обедом, и ужином. Обед – принятие пищи в середине дня. Образовалось слово из древних приставки «об» и корня «ед». Обедать значило, в общем-то, объедаться. И действительно, обед, наверное, традиционно самая обильная в наших широтах еда. Ужин, вечерняя, последняя за день принятия пищи и сама эта пища вначале был полдником. В этом значении слово «ужин» встречается в повести временных лет. Само слово происходит от древнерусского «уг» — «юг», который еще называли «полуднем». Вспомним бытовавшее ранее разделение на полуденные и полуночные, соответственно, южные и северные страны. Ужинали, когда солнце перемещалось с востока на юг. Память об этом, сохранившейся в говорах «паужни» — перекуски промеж обеда и ужина, а в других говорах и иных славянских языках ужин называется «вечерей». А народная этимология возводит ужин к тому времени, когда уже все дела переделаны. Намек на это можно найти в словаре «Даля». С традиционными приемами пищи разобрались, теперь очередь напитков. Вы что любите, чай или горячо обсуждаемый в последнее время кофе?